После основного испытания у меня и у других теоретиков появилось свободное время. Мы стали гулять, ходить в кино. Правда, иногда во время сеанса в дверях зала появлялся посыльный от начальства и громко объявлял «Сахарова на выход» или «Зельдовича на выход». С Игорем Евгеньевичем я несколько раз гулял по берегу Иртыша, собирал в протянувшихся на десятки километров зарослях южного шиповника его сладко-терпкие ягоды. Однажды мы разговорились со стариком-казахом, пасшим небольшое стадо коров. Он пожаловался, что очень тяжелы государственные молокопоставки, даже детям молока не остается. В другой раз мы повстречали девушку-казашку лет 14. «Как тебя зовут?» «Мадриза». «Кем ты хочешь быть?» «Учительницей». Очевидно, для нее учительница была высшим образцом. В этих двух крошечных эпизодах, мне кажется, отразилось то, что принесла людям советская власть. Две стороны медали. Обе было бы неправильно игнорировать. Но на самом деле действительность еще сложнее и противоречивей и не стоит на месте с 1953 года. Однажды мне предложил погулять с ним Завинягин. Он, как и Павлов, был бериевский кадр, и потребовалось некоторое время после падения Берии, прежде чем они восстановили утраченные позиции. Завинягин расспрашивал меня на прогулке о перспективах МТР, о планах в отношении усовершенствования изделия. Я мало что мог ему сказать, так как не знал и сам, но, видимо, мои сообщения, даже такие, были важны ему, чтобы как-то ориентироваться в перспективах, о которых он раньше узнавал первым. На прощание он подарил мне книгу австралийского писателя Фрэнка Харди «Власть без славы» с теплой надписью. Был ли в названии книги какой-то намек, не знаю. Малышев считал, что мы, научное руководство объекта, основной состав научных работников, должны быть в курсе не только в своей отрасли, но и в смежных отраслях новейшей военной техники. Это, конечно, было ломкой сложившейся в секретной работе традиции, согласно которой каждый знает только тот минимум, который необходим для его конкретной задачи. Но на самом деле расширение кругозора очень полезно для творческой работы. Что же касается возможной утечки секретной информации, то, насколько я знаю, она обычно происходит не через изобретателей и научных работников. Пожалуй, единственное исключение – дело Фукса. Но это совсем особый случай. Как известно, Клаус Фукс, эмигрант из Германии, сотрудник теоретического отдела Лос-Аламоса во время войны, по собственной инициативе из идейных соображений передавал СССР в 43-45 годах исключительно важную информацию о работах по атомной бомбе. После отставки Малышева его наследникам не осталось ничего другого, как продолжать его нововведение. Однако они постарались оградить ученых и технических специалистов от всей информации политического и общественного характера. Впрочем, не все тут было в их власти, время было не то. Уже на полигоне мы, наряду с фильмами, снятыми на предыдущих атомных испытаниях, увидели несколько секретных фильмов по другим отраслям военной техники. Некоторые эпизоды в них производили сильное впечатление. Вскоре после возвращения с полигона Малышев организовал для нас ряд экскурсий, в том числе поездку на завод, на котором изготовлялись баллистические ракеты. Мы считали, что у нас большие масштабы, но там увидели нечто на порядок большее. Поразила огромная, видная невооруженным глазом техническая культура, согласованная работа сотен людей высокой квалификации – и их почти будничное, но очень деловое отношение к тем фантастическим вещам, с которыми они имели дело. Во время экскурсии, перемежавшейся демонстрацией фильмов, пояснение давал главный конструктор Сергей Павлович Королев. Тогда я его увидел впервые. Теперь, после смерти, его имя часто упоминается в советской печати, окружено романтическим ореолом. Тогда же он был фигурой совершенно секретной, лица не имел, почти как поручик Киже. Но и сейчас не пишут, что Королев в 30-е годы был арестован, осужден и находился на Колыме, на общих работах, что в тех условиях означало рано или поздно неминуемую гибель, от которой он был спасен вызовом от Туполева для работы в его знаменитой шарашке. той самой, при посещении которой Берии состоялся его разговор с заключенным профессором. Тот пытался доказывать, что ни в чем не виноват, но Берия его перебил. «Я сам знаю, дорогой, что ты ни в чем не виноват. Вот самолет взлетит в воздух, а ты на свободу». Я потом несколько раз встречался с Королевым. Он, несомненно, был не только замечательным инженером и организатором, но и яркой личностью. Много в нем было общего с Курчатова. У Курчатова очень важной чертой была любовь к большой науке. У Королева мечта о космосе, которую он сохранил с юности, сработая в группе изучения реактивного движения. Циолковский не был для него, я думаю, фантазером, как для некоторых. Как и у Курчатова, был у него грубоватый юмор, забота о подчиненных и товарищах по работе, огромная практическая хватка, быть может, чуть больше хитрости, жесткости и житейского цинизма. Оба они были военно-промышленными деятелями и энтузиастами одновременно. Экскурсии к Королеву повторялись несколько раз. В 1961 году мы были у него вскоре после испытания межконтинентальной баллистической ракеты и накануне запуска спутника. Примечание редакции. На самом деле, первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты и первый запуск спутника были в 1957 году. Конец примечания. Сергей Павлович показал нам его, тот самый, проходивший последние проверки, шутил, но при этом чувствовалось, что он находится в состоянии большого внутреннего возбуждения. Я спрятал себе в карман на память оплавленный кусочек металла, найденный на месте падения ракеты. Там их были тысячи, так что я никого не обокрал. Последняя моя встреча с Сергеем Павловичем произошла на общем собрании Академии, незадолго до его смерти. Накануне из зарубежных радиопередач я узнал, что американцы запустили с помощью гигантской ракеты «Сатурн» орбитальную станцию весом 19 тонн. Это был этап полета на Луну. Я не удержался и спросил Королева, слышал ли он об этом. Я знал, конечно, что ничего подобного у нас нет. Сергей Павлович улыбнулся, обнял меня одной рукой за плечи и, обращаясь на «ты», сказал: «Не огорчайся, и мы еще себя покажем». Неожиданная эмоциональность его обращения меня поразила. Умер Королев на операционном столе через несколько недель после нашего разговора. Королев, я думаю, никогда не забывал о своем лагерном прошлом. Когда в члены-корреспонденты Академии наук баллотировался Юрий Борисович Румер, физик-теоретик, тоже работник Туполевской шарашки, Королев пытался организовать кампанию в его поддержку, правда, безуспешно. В некоторых других случаях его усилия были более результативными. Незадолго до окончания нашего пребывания на полигоне начальство устроило нечто вроде прощального пикника для старших. Пригласили Игоря Евгеньевича и Юлия Борисовича. Зельдович и я под категорию старших не подходили. На этом пикнике Игорь Евгеньевич обратился к Малышеву с просьбой считать его миссию на объекте законченной и отпустить в Москву. Малышев согласился. Игорь Евгеньевич вернулся в ФИАН, в созданный им теоретический отдел. В ближайшие годы его сотрудниками и им самим были выполнены значительные работы, о некоторых из них я уже писал. В частности, именно тогда там указал, что резонансы следует рассматривать как полноправные частицы. Я принял на себя руководство отделом на объекте. Игорь Евгеньевич приезжал потом на объект несколько раз на короткое время. Чаще мы виделись во время моих приездов в Москву, причем темы объекта занимали все меньше места в наших разговорах. МТР продолжал, однако, его интересовать. Последний раз Игорь Евгеньевич приехал на объект в 1964 году на юбилей Юлия Борисовича Харитона. Там был все так же обаятелен, но очень сдал физически. У него уже появились первые признаки той болезни, от которой он умер через 7 лет. Игорь Евгеньевич рассказал об эпизодах во время пикника, в том числе о Василевском. Василевский вспоминал: «Меня вызвал к себе маршал Жуков, тогда министр обороны. Он сказал: поедешь на испытание водородной бомбы. Если бы это сказал не Георгий Константинович, я бы принял эти слова за дурную шутку». Потом Василевский, разговорившись, вспоминал, как они вместе с Жуковым работали в Сталинграде, заметив с усмешкой при этом: Тогда я был не тот, что сейчас. Голова много лучше действовала. В конце августа или в начале сентября я вернулся с полигона. Приобретенный там опыт не только открыл всем нам путь к дальнейшим разработкам оружия, но и заставил меня глубже, острее осознать человеческие моральные проблемы того дела, которым мы занимались. Это, конечно, еще было самое начало. Но дальнейшие толчки не замедлили последовать, а размышления на эти темы уже не покидали меня. В октябре состоялись выборы в Академию наук. Еще весной я подал, по указанию Курчатова, документы в качестве кандидата на выборы членов-корреспондентов. Обычный порядок. Сначала ученые выбираются в члены-корреспонденты, а потом часть из них становится академиками. Но осенью после испытания Курчатов переиграл свой план, и я баллотировался сразу в академики. Выбираемые в академию должны иметь ученую степень доктора наук. Летом на объекте был собран срочный ученый совет, на котором мне по представленному реферату была присвоена докторская степень, а Коле Дмитриеву — кандидатская. Таня, моя 8-летняя дочь, очень обрадовалась, что я доктор. Она думала, что я теперь смогу лечить детей, а потом огорчилась, поняв, что я какой-то ненастоящий доктор. После того, как я был выбран на отделение, Игорь Васильевич позвонил мне домой уже поздно вечером и сказал: «Только что престарелые академики единогласно проголосовали за ваше избрание. Поздравляю, отдыхайте». Это было его любимое словечко. К слову, потом я не знаю ни одного случая единогласного избрания в академики. 23 октября всех избранных на отделение утвердило общее собрание. Формально именно с этого дня я числюсь академиком. Но еще накануне общего собрания я впервые присутствовал на собрании отделения, увидел многих известных физиков и математиков, которых до тех пор знал только заочно, по их работам или рассказам, и глубоко уважал. Тогда же я впервые имел возможность наблюдать академическую выборную кухню, страсти, которые при этом разгораются. Одновременно из нашего круга, то есть работавших по нашей тематике, были избраны Там, Харитон, Боголюбов, Кикоин, Александров, нынешний президент, Арцимович и другие ученые. К сожалению, не был избран Яков Борисович Зельдович. Это было совершенно несправедливо, очень меня огорчало и ставило в ложное положение. В ноябре Харитон и Зельдович одновременно уехали в отпуск. Через несколько дней меня вызвал к себе Малышев и попросил представить ему докладную записку, в которой написать, как мне рисуется изделие следующего поколения, его принцип действия и примерные характеристики. Конечно, мне следовало отказаться, сказать, что подобные вещи не делаются сходу и одним человеком, и что необходимо осмотреться, подумать. Но у меня была некоторая идея, не слишком оригинальная и удачная, но в тот момент она казалась мне многообещающей. Посоветоваться мне было не с кем. Я написал требуемую докладную, кажется, не выходя из здания министерства, и отдал ее Малышеву. Действовали такие факторы: моя самонадеянность, находившаяся на максимуме после испытания, некое головокружение, быстро прошедшее, но было поздно, вера Малышева в меня, в мой талант, внушенный ему Курчатовым, Келдышем и многими другими, подкрепленная успешным испытанием, и моей тогдашней манерой держаться, внешне скромной, а на самом деле совсем наоборот. Через 2 недели я был приглашен на заседание президиума ЦК КПСС. В 1952 году так было переименовано Политбюро ЦК, а в 1966 году восстановлено старое название. Председательствовал Маленков. Накануне Малышев говорил мне: «Не волнуйтесь, теперь при Георгии Максимилиановиче все совсем не так, как раньше. Он хорошо, с уважением относится к людям». Маленков действительно вел заседание очень спокойно, ровно, ни разу не прервав докладчиков. Это был плотный, круглолицый человек в серой куртке. Он сидел во главе стола почти все время молча. Говорят, когда заседания проходили при Сталине, Маленков председательствовал стоя. Основное сообщение сделал Малышев, мне остались только некоторые пояснения. Я старался говорить как можно осторожней, с максимальными оговорками. Но меня не воспринимали с этой стороны всерьез, считая, видимо, что я перестраховываюсь, тем более, что все опасные обещания уже были даны Малышевым. Единственный, кто задавал мне конкретные вопросы, был Молотов. Меня поразил его облик, так не похожий на портреты. Пергаментно-желтое лицо, выражение какой-то постоянной настороженности, как будто каждый момент ему угрожает смертельная ловушка. С трудом я узнал по висевшим когда-то повсюду портретам Кагановича. Он все время молчал, не произнес ни слова. Остальных членов президиума я просто не запомнил. Результатом заседания президиума, той его части, на которой я присутствовал, и другой, проходившей с другими приглашенными ракетчиками, были два постановления, вскоре принятые Советом министров и ЦК КПСС. Одно из них обязывало наше министерство в 54-55 годах разработать и испытать то изделие, которое я так неосторожно анонсировал. Другое постановление обязывало ракетчиков разработать под этот заряд межконтинентальную баллистическую ракету. Существенно, что вес заряда, а следовательно и весь масштаб ракеты, был принят на основе моей докладной записки. Это предопределило работу всей огромной конструкторско-производственной организации на многие годы. Именно эта ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли в 1957 году и космический корабль с Юрием Гагариным на борту в 1961 году. Тот заряд, под который все это делалось много раньше, однако успел испариться, и на его место пришло нечто совсем иное. Об этом я пишу в следующих главах. В первых числах ноября я серьезно заболел. Я так и не знаю, что это была за болезнь. Первоначально врачи Академии поставили мне диагноз «свинка» и поместили в инфекционное отделение Кремлевской больницы. Но это не была свинка. Скорее, очень тяжелая ангина с температурой 41,3, с бредом, сильнейшими носовыми кровотечениями, изменениями крови. Когда температура спала, я сбежал из больницы, несмотря на плохие анализы. Через несколько месяцев болезнь повторилась, уже в более слабой форме. Быть может, это было последствие переоблучения при неосторожной прогулке с Малышевым по полю, не знаю. В конце 1953 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о присуждении Тамму и мне звания Героя Социалистического Труда, а Совет Министров СССР о награждении каждого из нас сталинской премией в сумме 500 тысяч рублей. По старому курсу, конечно, это были колоссальные деньги, значительно превышающие открытые сталинские премии. Впоследствии сталинские премии были переименованы в государственные. Я плохо распорядился своим неожиданным богатством, как я пишу дальше. Тогда же было принято решение о строительстве для каждого из нас дачи в подмосковном поселке Жуковка. Я об этом узнал много позднее. Одновременно с нами было награждено много других работников объекта, других организаций МСМ, работников министерства и главка, работников привлеченных организаций. Второй медалью Героя социалистического труда были награждены Курчатов, Харитон, Зельдович, заместитель Харитона Щелкин. Награжденные медалью Героя социалистического труда и часть других награжденных были вызваны, кажется, в феврале, на заседание Президиума Верховного Совета в Кремль. Награды вручал председатель Президиума маршал Ворошилов. В это время Ворошилов был уже очень немолод. Он был невысокого роста, сухонький, но явно еще крепкий. Когда дошла очередь до меня, Ворошилов сказал: «Мне сказали, что Сахаров особенно отличился. Дай-ка я тебя расцелую». Он обнял меня и расцеловал. Один из его помощников прикрепил мне звезду.